подошедшего и изумленно замер с открытым ртом. «Вижу, ты хорошо проводишь время, Титас!» Услышал он веселый женский голос. По смешавшемуся с кровью снегу ступала молодая хрупкая девушка с короткими волосами, лихо торчащими в разные стороны. На ней был заплатанный и потертый походный плащ, в руке жезл, на шее светящийся кулон. Вдалеке за ней медленно плыл по воздуху длинный караван повозок без колес. Это была Эрис. Она, не глядя, прошла мимо поверженного Гекатанхиера, как будто каждый день укладывала таких пачками, и протянула руку Титасу. Вместо того, чтобы пожать ее, он поднес ладонь к лицу и поклонился. «Архантесса!» Сквозь боль поприветствовал он. «Не могу охватить всю радость, охватившую меня при виде вашей красоты. Сколько лет мы были лишены возможности лицезреть ее!» «Забудь про официоз, Тит!» Улыбнулась Эрис. «Я так устала, что не выговорю всю эту приличную муть!» Она прикоснулась рукой к его окровавленному лбу и наложила свою печать здоровья. Титас ощутил, как проходит боль и срастаются ткани в пробитой острыми камнями спине. «Да уж, вот это девятый уровень!» «Спасибо, Эрис!» Сердечно поблагодарил он. «Без тебя все бы было плохо». «Для тебя, да. Но твой конкурент по выборам был бы счастлив». «О, да. Я могу тебя отблагодарить». Левитирующий караван в этот момент добрался до Эрис и деликатно ткнул ее в спину. Телеги были нагружены склянками, колбами, ящиками со светящейся жидкостью, измерительными приборами, толстыми фолиантами. В общем, обычным скарбом научной экспедиции. Но было и кое-что совсем необычное. Последние две телеги были накрыты сплошной, черной тканью. Титас ощущал исходящую от них архе. «Кое-чем можешь», — ответила Архантесса. «Организуй доставку этого добра в мой ойкос. Я спешу рассказать важное сведение Совету Архонтов». «Эрис, ты должна кое-что знать. Тебя не было очень долго. В полисе многое поменялось. Твоя партия потеряла большинство в народном собрании. И всем теперь заправляет сынок Психеи. Он держит Тит!» Резко перебила его Эрис. «Моя экспедиция открыла нечто такое, что вся эта политика скоро покажется нам муравьиной вознёй. Времени очень мало». «Ты про врата Эреба? Они открылись? Из-за этого к нам лезут все эти твари?» Эрис грустно покачала головой. «Хуже, Тит. Гораздо хуже». Она подошла к Наусу так близко, что ощущала вибрирующее поле арха в каждой клеточке своего тела. Как она скучала по этому ощущению, его ни с чем не сравнить. Эрис напиталась энергией так, что закружилась голова. Последние несколько лет она провела, можно сказать, на подножном корме, собирая крохи арха с помощью амулета, трясясь перед каждой печатью, как скупец трясется над кошелем с монетами. Но теперь она дома. Эрис сотворила печать полета и с наслаждением взмыла вверх. Под ней раскинулись неприступные горные хребты, усыпанные сверкающим энергией наосами. Эти горы со всех сторон окружали прекрасную долину сочной зеленой травой, водопадами, виноградниками и пашнями. А в сердце этой долины раскинулся белоснежный город из мрамора и гранита, ее родной полис Махея, родина науки, искусств и магии. Самый красивый город на свете, который мечтает увидеть все, но мало кому удается. Эрис прищурила глаза, наполнившиеся слезами от холодного воздуха, и полетела к городу. На огромной скорости пронеслась мимо горного пика, схватив с острой верхушки комок снега и умыв лицо. Затем нырнула вниз и проскользнула между узкими отвесными скалами, раскачав растущие на отвесе деревца. Ей хотелось плакать от счастья. Она понеслась над долиной, медленно снижаясь. Вскоре она летела уже прямо над колосящейся пшеницей, ощущая пальцами рук упругие стебли. Вдали показался яблоневый сад, в котором копошились и лоты рабы. Они даже не подняли головы, когда над ними пролетела девушка, сорвав с верхушки яблони спелый плод. Их затуманенные глаза видели только одно — работу, которая предстояла выполнить во славу своего хозяина. На элотах лежала печать повиновения, великое изобретение мудрого Софокра, навсегда изменившее историю их народа. Оно вывело цивилизацию магов на новый уровень развития. До этого маги обходились маленькими запасами архы, которые целиком уходили на бесконечные междоусобные войны. Не просто полиса с полисом, а семьи с семьей, мстящих друг друга за древние кровные обиды. Ресурсов было так мало, что выживание одной семьи ставило под вопрос выживание другой. Единого народа не существовало, но печать повиновения позволила порабощить тысячи и тысячи пленников. И это изменило все. Появилась рабочая сила, способная производить еду, возводить огромные наосы и служить пушечным мясом на войне, без риска восстаний и бунтов. Теперь благополучие магов зависело только от количества рабов, и нужно было быстро найти их в товарных количествах. Тогда-то маги и собрались на Великий Съезд, на котором был положен конец тысячелетним распрям и создан Махейский союз городов-полисов. Этот мир принес главное – совместное завоевание для захвата все новых рабов. За 200 лет Махейский союз покорил все земли на западе Большого континента, населенные в основном малоразвитыми горными народами. Длинная цепь гор, протянувшаяся вдоль океанского берега, покрылась новыми колониями-полисами и огромными стройками, на которых десятками тысяч трудились порабощенные жители этих мест. За эти два века Махейский союз пережил бурное развитие политики, науки, философии и искусства. Разрослись города, расцвели магические ремесла по созданию из энергии арха предметов быта, произведений искусства, строительных материалов и много чего еще. Периода Софокра теперь называли не иначе, как «Дикая эра», а прошедшая 200 лет развития «Золотой эрой». Сейчас Махейский союз переживал не лучшие времена. Захватывать было больше некого. На востоке махейцы уперлись в оборонительное сооружение Темного княжества. Первое знакомство с темниками прошло неудачно для махейцев. Они попробовали сходу взять берестяную крепость и угнать в рабство жителей деревни. Но случилось то, чего они совсем не ожидали. Эрис практически дословно помнила протокол заседания военного трибунала, на котором разбиралось то позорное и кровавое поражение. Как-никак, она заканчивала факультет боевых печатей в Академии, и анализ битвы при Берестяной крепости был предметом ее магистерской диссертации. Экспедиционным корпусом в том бою командовал молодой полимарх Алексис, посланный охранять восточные склоны гор на границах Махейского союза. Пока его сослуживцы на Западе покоряли одно племя за другим, зарабатывая голоса избирателей и престижные должности, Алексис прозябал без вестности. Вскоре разведчик донес ему, что на расстоянии двух ночных переходов обнаружились новые дикари, которые заложили крепость в излучине реки. Полимарх Алексис решил, что пробил его звездный час. Он скрытно подберется к дикарям, стремительно атакует, захватит рабов и покроет себя славой. Наконец-то! Уверенный в превосходстве своей армии, он отдал приказ готовиться к переходу. Позднее на трибунале выжившие свидетели единодушно сообщали, что полимарх преступно проигнорировал предостережение своего советника Олимпоса. Тот изо всех сил пытался отговорить командующего и назвал атаку безрассудной. Во-первых, они собрали слишком мало данных о противнике. Что это за дикари? Какие у них ресурсы? Численность войска? Ничего не известно. Во-вторых, отдаляясь на два перехода от ближайшего Наоса, они выходили из генерируемого им поля арха, что означало невозможность применения мощных боевых печатей. Фактически, боевые маги слабели в разы и могли применять лишь простейшие заклинания. Но Алексис был непоколебимо самоуверен. Быстрота, внезапность и пушечное мясо в виде элотов, по его мнению, гарантировали успех. Ход дальнейших событий восстанавливали по показаниям единственного выжившего члена командования, советника Олимпоса. Проблемы начались на первом же ночном переходе. Отвечавший за ориентирование армии маг-топограф потерял ориентиры в темноте, поскольку ослабевшее поле арха не позволяло ему активировать печать ночного зрения. Армия спутала направление и зашла в болото. Чтобы сориентироваться на местности, пришлось зажечь печать светового столпа, который добивал до ближайших высот. Олимпос убежден, что это демаскировало армию, и с того момента разведчики врага следили за перемещением отряда. Весь следующий день их преследовали неудачи. Сильнейший ливень превратил дороги в непроходимые грязевые канавы. Пришлось поставить в авангарде магов, которые подсушивали дорогу печатью огня, тратя драгоценные запасы арха. Чем дальше шел отряд, тем сильнее становился ливень, тем ниже опускалась температура. Олимпос утверждал, что советовал полимарху повернуть назад, поскольку налицо было применение погодной магии, а значит, у противника есть свои маги. А самое главное, эффект неожиданности был утрачен. Об их вторжении уже знали и вовсю готовились. Это кардинально меняло ситуацию. Полимарх приказал продолжать наступление. На следующую ночь, когда до вражеской крепости оставалось совсем немного, отряд проснулся от резкого похолодания. Снег валил с такой силой, что продавливал палатки, засыпал кострища. Почти половина илотов, шедших налегке в походных обмотках, получили обморожение конечностей. Конечно, всем было плевать на их раны, но боль заставляла их сознание пробуждаться от печати повиновения, поэтому на ее поддержание уходило еще больше арха. Только теперь полимарх Алексис понял, что дело плохо, и отдал приказ двигаться обратно. Но было уже поздно. Темники не стали ждать, пока враг дойдет до крепости, а ночью совершили быстрый маневр и вышли в тыл отряду махейцев. Поэтому отступающие войска прямо в походном порядке напоролись на сплоченные, хорошо вооруженные дружины, сопровождаемые отрядом волхвов. Скрывшись в подлесках и складках местности, они подпустили отряд как можно ближе и бросились в неожиданную атаку. Со всех сторон раздались магические залпы, выкашивая ряды илотов и заставляя магов тратить все силы на защитные экраны. Полимарх Алектис, надо отдать ему должное, храбро пытался организовать оборону. Он бросил всех илотов в самоубийственную контратаку, надеясь, что невосприимчивая к страху и боли стена мяса даст своим хозяевам время для перегруппировки. Какое-то время казалось, что план вот-вот сработает. Нападающие пытались прорубиться через кольцо илотов, врезаясь в них конями, кроша булавами, топорами и палицами, разбивая на группы и кромсая сотнями. А в это время маги объединялись под защитным куполом. Оправившись от первого шока, полимарх быстро раздал указания. Одна группа призывает каменных големов, которые прикрывают с фланга и тыла. Другая, пробивая дорогу вперед боевыми печатями. Третья, держит защитный купол от вражеской магии. Четвертая подбирает раненых и залечивает их. Таким строем отряд пробивается обратно, насколько хватит сил. Но, как это часто бывает на войне, в дело вмешалась роковая случайность. Один из магов, держащих купол, исчерпал запасы арха и рухнул без сил. И за короткое мгновение, пока его место не занял товарищ, в появившуюся брешь влетело несколько огненных стрел, выпущенных вражескими волхвами. Одна из них взорвалась и целиком уничтожила группу, державшую печать повиновения. Это был конец. Как только печать спала, илоты побросали оружие и обратились в паническое бегство, давя друг друга и ненавистных хозяев. Темники с удвоенной силой ринулись вперед к ослабевшим магам, прорвались через судорожно выставляемые защиты и устроили кровавую резню. В итоге седьмая фаланга Махейского союза численностью в 1024 человека была полностью уничтожена. Почти полностью. Эрис приземлилась возле самой черты полиса, которая четко обозначала светящейся белой полосой, окружившей земли Махеи. Применять магию на территории полиса было запрещено под страхом смерти. Так гласил древний закон, позволивший переместить борьбу между семейными кланами в политическую плоскость и остановить тысячелетнее кровопролитие. Из этого закона было только два исключения. Защита города при нападении врага и применение магии внутри собственного дома для бытовых и хозяйственных нужд. Эрис переступила черту, с грустью кинув взгляд на покосившийся бедный домик прямо на краю территории полиса. Там доживал свой век консультант по ее диссертации и просто добрый друг, советник Олимпос, один из немногих выживших резня под Берестяной крепостью. В живых тогда оставались только он и несколько низших магов, попавших в плен. Последним не повезло. Их быстро сгубили под пытками, пытаясь выведать секреты махейской магии. А вот Олимпос прожил несколько лет в темнице великого князя, подружившись с его сыном, юным княжичем Бреславом. Бреслав ему уговорил отца отпустить пленника с расчетом на то, что он расскажет на родине, как богато и сильно темное княжество, и что с ним лучше договариваться, чем воевать. Олимпос вернулся домой героем и написал большой трактат о темном княжестве, выиграл выборы в своем доме и стал ярым сторонником закона о запрете военным избираться на политические должности. По его мнению, катастрофически неправильно, что головы командиров занимают голоса, а вовсе не вопросы тактики и стратегии. Если бы полимарх Алексис не пытался прославиться перед капризным избирателем, трагедии при Берестяной крепости не произошло. Разумеется, такой повесткой Олимпос кончил плохо. У военных было сильнейшее лобби в каждом политическом собрании, и они вовсе не хотели терять свои посты из-за какого-то баламута. Раз за разом законопроекты Олимпоса проваливались на голосовании, а подкупленные сплетники распускали о нем мерзкие слухи. В театрах прошло несколько комедий, очернявших и высмеивавших Олимпоса, навешивавших на него ярлыки изменника, труса, шпиона. Но Олимпос стоял на своем, и ему пришлось сделать прямой намек. Однажды он вернулся с собрания и увидел свой дом, сгоревший дотла. Но и тогда Олимпос не отступился и продолжил вносить свой законопроект, агитировать за него на улицах, рассылать знатным семьям памфлеты с призывом поддержать его и четкой аргументацией своей позиции. Тогда он и поплатился жизнью, только не физической, а гражданской. Противники Олимпоса протащили через народное собрание решение о пожизненном изгнании за пределы полиса. На следующее утро, с перевесом в несколько голосов, Олимпос был подвергнут остракизму и навсегда изгнан из полиса. Конечно же, он не бедствовал, несмотря на потерю всего имущества. Многочисленные сторонники, среди которых была и Эрис, помогали ему как могли. Правда, с каждым годом почитателей становилось все меньше. До чего больно было видеть, как за время ее отсутствия обветшал и покосился домик. Надо будет обязательно зайти и проведать Олимпоса, но не сейчас. Сейчас она слишком спешила. На окраинах полиса располагались многоэтажные, тесные жилища илотов, совмещенные с производственными постройками. Тысячи покорных рабов ютились в продуваемых муравейниках. Рано утром они просыпались в жуткой тесноте и вони, съедали выданный с вечера необходимый минимум еды для поддерживания жизни и шли на рабочее место во дворе или в соседнем здании ткать, ковать, плотничать. После изнурительной 15-часовой смены они получали паёк на следующий день и отправлялись спать. По идее, любой маломальский опытный маг мог сам сотворить готовый доспех, печь, ювелирное украшение или красивое платье. Но это было слишком затратно с точки зрения арха. Гораздо выгоднее оказалось потратиться только на создание материалов и поддержание печати повиновения, а затем уже рабы своими руками и трудом сделают все, что надо. Да, выходит не так быстро. Зато сэкономленную энергию можно пустить на другие вещи. Творчество, самовыражение, любовницы и бахвальство перед высшим светом. Эрис быстрым шагом направлялась по узким, вонючим улочкам, сверкающим белоснежной стене, окружающей центр полиса. При виде магесса 9-го уровня, перед ней почтительно вытягивали струнку бритоголовые мускулистые деканы с горящими синим огнем глазами и магическим хлыстом в руке. Эти простейшие материальные проекции почти ничего не стоили, зато отлично надзирали за илотами. У каждой десятки рабов был свой декан, который подгонял их и следил за равномерностью печати повиновения. Эрис всегда ощущала холодок в спине, когда видела эти пустые, синие глаза. Ворота, ведущие в сердце полиса, были распахнуты. С мраморного барельефа над массивными металлическими дверями на каждого входящего внимательно смотрела сова, символ мудрой Махеи. Эрис вошла в ворота и ощутила щемящее чувство сладкой тоски от возвращения домой. Каждый уголок здесь был связан с каким-то воспоминанием. Вон за тем углом она наколдовала свою первую печать. Под тем деревом впервые поцеловалась. А возле этой торговой лавки часто ждала мать. В центре полиса возвышался холм, на котором раскинулись главные здания всего Союза. Совет Архонтов, Народное собрание, Академии и Казначейство. Лучшие архитекторы и скульпторы трудились над этим великолепием, теперь составляющим одно гармоничное целое с окружающим пейзажем. Строгие пропорции, расположение относительно друг друга и ландшафта в целом. Все это производило неизгладимое впечатление даже на привыкших горожан. На площади за воротами толпились обитатели здешних учреждений, писцы, секретари и помощники, законники, дипломаты и прочие мелкие маги первого-второго уровня со слабой родословной. Между ними постоянно сновали гонцы с документами или горячей едой, доставляемой прямо к рабочему месту. Весть об Эрис волной прошла по площади, заставив всех притихнуть и обернуться. Отвыкшая от внимания, она слегка смутилась, но подняла голову и уверенно двинулась через расступившуюся толпу, улыбаясь знакомым лицам. «Госпожа! Госпожа Эрис!» Услышала она радостный и такой родной окрик справа. Сквозь плотный строй зевак пробивался Эврипид, верный помощник и делопроизводитель ее семьи. Подбежав, он плюхнулся перед Эрис на колени, обхватил ее за ноги и зарыдал. Сначала ей показалось, что это старый добрый Эврипид. Все те же растрепанные волосы, нелепые круглые очки и следы от чернил по всему лицу. Но затем стало видно, как он исхудал, как увеличилась лысина на его крупной голове, как истрепался мешковатый плащ, который будто бы не снимался с того дня, как Эрис вышла с этой площади с груженным научным оборудованием обозом из сотни илотов. «Как я рад! Как я рад, что вы целы!» «Я тоже рада тебя видеть. Поднимись, не надо!» Но он не слушал и продолжил кланяться до самой земли. Когда-то давно Эврипид был рабом и лотом из приморского племени Агуэров. Его подарили матери Эрис в честь ее избрания на должность ректора Академии. Но по неизвестной никому причине она решила даровать ему свободу и освободила от печати повиновения. Но Эврипид решил остаться. Вскоре стала очевидна его необычная природная одаренность. Для дикаря, не знавшего письменности, он очень быстро освоил бухучет, делопроизводство, основы юриспруденции. Через несколько лет он уже вел все дела семьи, затем принял участие в воспитании детей, уже несколько поколений верой и правдой служит семье, подпитываемой печатью долголетия. Семьей, от которой теперь осталась только Эрис. «Еврипид! Быстро встань и поприветствуй меня, как положено!» Строго прикрикнула она. Это был единственный способ прервать его лобызание. Так и вышло. Еврипид встрепенулся и вытянулся по струнке. «Простите, госпожа Эрис! Разрешите доложить о состоянии хозяйства?» Эрис бросила притворную строгость и улыбнулась. «А вот теперь давай обнимемся». Она подошла и заключила его в объятия. Еврипид — последняя родная душа, что связывала Эрис с семьей. Со счастливыми воспоминаниями, беззаботностью и покоем. Когда-то он был строг с ней, укладывая спать и заставляя прочесть домашнее задание. Теперь она его госпожа. Эрис на мгновение переместилась в детство, вдохнув привычный запах пергамента и чернил, исходивших от Еврипида. Но затем отстранилась и снова стала взрослой магессой 9-го уровня. Мне нужен совет архонтов. Пойдем. По дороге расскажешь, как обстоят дела». Еврипид поклонился, украдкой утер слезу и стал расталкивать зевак. «Освободите дорогу! Не видите, кто идет? Разойдитесь! Перед вами, великий маг! Имейте уважение!» Они выбрались с площади и нырнули в небольшой переулок, ведущий к идеально круглому зданию, окруженному величественными статуями. Здесь заседал совет архонтов. «Как ты? Как наши дела?» «Дела плохи, госпожа Эрис», — скорбно сообщил Еврипид. «Пока вас не было, консерваторы развернули бурную деятельность в народном собрании против вашей партии. Очень грязная была кампания в прошлой декаде. Получили большинство, выкинули вашего казначея до истечения срока, поставили своего сына Психеи». «Как это выкинули?» — перебила Эрис. «У него иммунитет». «Они провели закон о лишении иммунитета в случае совершения преступления против морали и нравственности. А затем казначея нашли в Красном дворце в компании малолетних рабынь, накачанного какой-то дрянью. Говорю же, грязная была компания». «Никакой фантазии», — хмыкнула Эрис. «В общем, со своим казначеем они пережали народникам потоки Архе, из-за чего дела пошли не очень. Мне пришлось продать значительную часть лотов, поскольку печать повиновения слишком подорожала. Стал экономить даже на пропитании». «Все это уже не важно», — грустно покачала головой Эрис. Совсем недавно, прихрамывая от усталости, она легко взбежала по ступеням на высокий холм, напитавшийся энергией родного полиса. Перед ней возвышался совет архонтов, торжественное здание с высокими, толстыми колоннами, облицованными черным мрамором золотыми обручами. Зелоты на входе в зал заседаний двинулись было ей навстречу, но затем почуяли девятый уровень и почтительно раскрыли массивные, тяжелые двери из цельного куска гранита, украшенные искусной резьбой. В идеальном круглом зале, выложенном темным мрамором, в котором отражались блики вечных факелов, шло заседание. Высокий, статный блондин с благородным и мужественным лицом произносил торжественную речь, стоя за высокой каменной трибуной. Публика в белых тогах была разделена на две части. У одних на груди висела нежно-голубая фиалка, а других — кроваво-красная роза. Они сидели на разных концах зала и с ненавистью поедали друг друга глазами. «Извини, психоз, я вынуждена тебя перебить», — громко сказала Эрис. Выступавший красавчик замолк и обернулся. За ним, как один, обернулись все присутствующие. В зале повисла оглушительная тишина. А затем архонты с синими фиалками в едином порыве вскочили и бешено зааплодировали. «Эрис! Эрис вернулась!» Красные сидели тихо, лишь ошарашенно переглядываясь и перешептываясь. Под рукоплескание Эрис вышла в самый центр круга, вступив в пересечение лучей, пробивающихся через специальное отверстие в куполе. Она купалась ставшим таким непривычным вниманием публики. Но гулкий и неприятный звук внезапно перебил восторг и очень быстро заглушил крики радости. Все архонты быстро поникли и сели на свои места. В тени трибуны